А благородные птицы, практически не сделав ни единого взмаха крыльями, совершая плавные круги, скрылись за ближайшей горой. Минут пять валялись виктонийцы на голых холодных камнях и ожесточенно спорили. Мнения разделились. Одни доказывали, что нужно немедленно атаковать и любыми способами прорываться сквозь засаду, другие думали, что лучше немного обождать, возможно, с местными можно договориться, нужно только дождаться прибытия кого-нибудь из начальства. Причем больше всего спорили именно барсы. Вот прибудет твое начальство и прикажет нас перестрелять, или взять в плен. Ты очень хочешь попасть рабом на рудники. Чуть ли не с пеной у рта доказывал свою правоту Грег. Если прикажет, тогда и пойдем в атаку, тогда у нас выхода другого не будет. А сейчас нам нужно любой ценой войти с ними в контакт, без их помощи нам не дойти до Виктании. И даже если сейчас нам и удастся пробиться, то еще до конца дня они нас всех выследят и перебьют. Это их горы, спокойно ответил другу Талер. Грег хотел было резко ответить, но раздавшийся цокот копыт заставил всех замолчать. Цокот копыт раздавался спереди, оттуда, куда шли виктонийцы. Все подобрались, в натянутые тетивы легли трофейные стрелы, по одной стреле на одного лучника, сколько хватило стрел, остальные довольствовались стрелами-переделками. Цокот приближался, судя по всему, всадников было немного, двое, трое не больше. И вот они показались из-за поворота. Гартош сразу опустил лук. Не может быть. Единороги. Черный и белый единорог. Точнее, впереди ехала всадница на изящном белом единороге, а позади неотступно следовал черный боевой единорог и нес он, естественно, воина. Сзади, на специальных нашестах, восседали виденные ранее орлы. Белый на белом единороге, черный соответственно на черном. Вот и прибыло начальство, чуть слышно прошептал Алькан. Поддавшись нахлынувшему вдруг чувству, Гартош поднялся и зашагал навстречу. Когда до необычайной поры оставалось несколько шагов, то же чувство восторга и почтения одновременно заставило его опуститься на колено и склонить голову. Следом за командиром на колено встали все виктонийцы. Перед прибывшими нельзя было не преклонить колено, особенно перед белой госпожой на белой кобылке. Кем бы она ни была, она вызывала искреннее восхищение и восторг, поистине щенячий восторг, хоть его так и подмывало поднять голову и рассмотреть приближающихся, Гартош не поднял ее даже тогда, когда копыта единорогов остановились перед его носом. «Поднимитесь, благородные воины!» — раздался чистый и звонкий, как горный воздух, голос. Гартош медленно поднялся, следом за ним поднялись и остальные, и смогли наконец рассмотреть, кому они кланялись. Хозяйка белой единорожихи с легкой улыбкой смотрела на порядком измученные молодые лица, несколько дольше ее взгляд задержался на барсах. Что о ней можно было сказать, кроме того, что она великолепна? Пожалуй, ничего. Воин на мощном черном единороге, хоть и без улыбки, но также с интересом наблюдал за виктонийцами, и хотя в его взгляде не читалось враждебности, никто не сомневался, что он без малейших колебаний может приказать уничтожить приблуд. С таким же интересом он мог рассматривать какую-нибудь диковинную букашку, перед тем, как ее раздавить. «Откуда же вы взялись?» С неподдельным удивлением, наконец, спросила госпожа. «Из Виктании», — выдавил командир академиров. «Откуда, откуда?» Еще больше удивилась всадница. Гартош прочистил горло и сказал уже громче. «Из Виктании, моя госпожа, ты слышал, Жерлен? Этот молодой воин утверждает, что они из Виктании». Воин на черном единороге молча кивнул. Интерес в его глазах усилился. «Каким же ветром вас занесло в сердце Тролльих гор?» Всадница испытующе смотрела на виктонийцев, строго на пришельцев посмотрела и орлица за ее спиной. Гартош удивленно оглянулся на товарищей. «Откуда вы знаете, что нас занесло именно ветром? Я ничего о вас не знала, но...» Всадница изумленно вскинула брови. «Вы хотите сказать, что вас принес сюда ветер? Не то чтобы ветер нас сюда принес, но мы попали в ваши владения во время сильнейшей бури, бушевавшей несколько дней назад». Всадники единорогов снова переглянулись, интерес в их глазах сменился озабоченностью. «Рассказывайте». «Спокойно и подробно», — потребовала всадница. «Все началось неделю назад, в Аргатах. Вы знаете, где Аргатные горы, госпожа?» «Знаю, продолжай». «Мы, две сотни академиров высшей Южной военной академии, должны были совершить переход через Аргатный хребет. Это являлось частью испытаний, которые мы обязаны пройти на четвертом году обучения в академии. Но как только мы приблизились к перевалу, в горах разразилась сильнейшая буря. Никто из нас никогда не видел такого. Командование послало нам на помощь десяток воинов из элитного горного легиона Барсы. Попав в эту бурю, мы так и не смогли добраться до перевала и остановились на ночевку, прямо на тропе. А проснувшись, увидели совершенно чужие горы. Вот собственно и все, госпожа. Как, почему и зачем мы здесь, мы не знаем и не понимаем. Четвертый день мы идем в сторону своей родины и уже потеряли нескольких человек. Гартош нахмурился. Сегодня, кстати, тоже. Нельзя сказать, что на лицах всадников появилось раскаяние, но всадница все же соизволила повернуться и выкрикнуть команду. Из-за валунов выбежало несколько человек. Жерлен рассматривал виктонийцев с неизменным интересом, их потери его как-то мало интересовали. «Помогите этим людям», — распорядилась всадница. Прибывшие по ее команде воины достали из сумок снадобья и помогли виктонийцам перевязать и обработать раны. Проследив, чтобы всем раненым оказали должную помощь, Гартош вернулся к всадникам, что терпеливо его ожидали. «Мы поговорили с Жерленом и склонны вам поверить. В указанное вами время в этих местах действительно бушевала очень сильная буря. А о вашем чудесном перемещении мы подумаем, что об этом можно узнать. Теперь давайте знакомиться. Я Глария, а мой спутник – Жерлен. Гартош из рода Осколов, командир этого отряда. Это десятник барсов Грег Кретов, его помощник Талер, мои помощники и друзья. Лирикрон, Алькан и Вирон. Думаю, представлять всех нет необходимости. Да, это слишком утомительно, согласилась Глария. Постой, постой, лорд Дангал и лорд Руткер не твои родственники. Лорд Дангал мой отец, лорд Руткер дед. Ты из славного рода, Гартош, подал, наконец, голос Жерлен. Об осколах слышали даже у нас, в волшебном королевстве. Гартош благодарно отвесил полупоклон. Что они повстречали жителей этой легендарной страны, он уже догадался и сейчас с трудом удерживал волнение и град вопросов, готовых сорваться с языка. То же самое, по-видимому, испытывали и его спутники, но к их чести, держались они достойно, спокойно, предоставив вести переговоры своему командиру. «Что с вами делать не представляю», — задумчиво произнесла Глария. «Неплохо бы накормить», — набрался наглости Гартош, «и объяснить, почему ваши люди напали на нас без причины и предупреждения. Во-первых, это не наши люди, это стражи Тролльих гор, и напрямую нам, жителям волшебного королевства, они не подчиняются». «Я бы так не сказал», — перебив Гларию, буркнул Гартош, но та не обиделась. «Мы их можем только просить, и им решать, выполнять наши просьбы или нет. А насчет того, почему они на вас напали, ответ простой. Большой отряд, неведомо откуда взявшийся на их территориях, представлял для них слишком большую опасность, чтобы устраивать разбирательство, кто, откуда и какими судьбами. Они и так слишком долго тянули с нападением на вас. Хорошо, хоть нас поставили в известность и мы вовремя подоспели. Ну а насчет еды, думаю, они не откажут нам в нашей просьбе покормить вас. Само собой, у стражей и не возникло мыслей возразить господам из волшебного королевства. Селение стражей располагалось в долине, где было значительно теплей. Начали попадаться пасущиеся стада и отары, благо лугов с сочной зеленой травой здесь хватало с избытком. Селение оказалось небольшим, домов 50, не больше. Как только голова колонны виктонийцев втянулась на единственную улицу, ее тут же окружила вездесущая детвора. Гости у стражи – редкостное явление, ну а гости из другого государства – вообще события из ряда вон выходящие. На окраине Эгли, так назывались небольшие селения стражей, быстро запылали жаркие костры, на них варилось, жарилось и запекалось. Виктонийцы чуть с ума не сошли от одуряющих ароматов и с трудом дождались приглашения на дружеский обед. Гартош отметил про себя, с каким рвением и скоростью выполняют стражи просьбы своих соседей по Трольим горам. Причем никто из них не проявил желания пообщаться с пришельцами, этим занимались только всадники из волшебного королевства. Поэтому он не особенно удивился перемене в отношениях к ним хозяев, то стреляют, то угощают, их просят, они исполняют, а стражи устроили настоящий праздник. После того, как стало понятно, что виктонийцев бояться нечего, их враждебность испарилась, и все больше начало проявляться любопытство, а со стороны девушек и откровенные интересно известные темы. Бочонок терпкого вина раскрепостил и виктонийских молодцов. Гартош обеспокоенно посматривал на раздухарившихся товарищей, как бы их прыть не вызвало возмущение местных женихов. Глария, сидевшая рядом, проследила за его взглядом. «Я смотрю, ты чем-то встревожен». Гартош кивнул. «Думаю, вот, насколько далеко распространяется гостеприимство хозяев. Как бы после этих игрищ нам не пустили кровь». Глария улыбнулась. «Не бойся, поведение девушек одобрено старейшинами». Белую всадницу развеселило изумление молодого командира. Она задорно рассмеялась, а Жерлен дал исчерпывающий ответ на невысказанный вопрос Оскола. «Ваше появление здесь дает этому народу возможность обновить кровь. Так что все незамужние и беспарные девушки и женщины будут делать все, чтобы привлечь внимание как можно большего числа потенциальных отцов. А как же местные потенциальные отцы? Большая их часть на границе. Там последнее время неспокойно». Гартош заволновался еще больше. Пока он тут болтает, его товарищи разберут всех местных потенциальных, как выразился Жерлен, мамаш. А так хотелось внести и свой вклад в благородное дело, оставить хоть какой-то след в этих горах. Его усилившееся волнение снова не ускользнуло от внимательного взгляда Гларии. «Не переживай ты так, достанется и тебе. Посланы гонцы в соседние Эгли, и вскоре кобылок здесь будет больше, чем племенных жеребцов. А для тебя есть отдельное предложение, лучшие из лучших. Род Осколов — знатный род, один из старейших не только в Виктании, но и на всем Эктиве. Так что зачать ребенка от тебя пожелало немало девушек. Лишь бы ты не подвел. Вот это дело. Всегда бы так. Он не подведет. Как Гартош не пустился в пляс, одним демонам известно. На его лице была написана такая радость и вожделение, что все сидящие за их столом, не сговорившись, рассмеялись. Утро встретило приятной усталостью и чуть заметной головной болью. Сказалось почти бессонная ночь и приличное количество выпитого вина. Гартош окинул взглядом комнату, она напоминала поля боя. В беспорядке разбросанные подушки, одеяло и обнаженные тела, посапывающих юных и не очень юных местных красавиц. Он с гордостью пересчитал. 5 хорошеньких горянок. Силен, брат, силен. Снаружи послышался шум, и дверь без предупреждения открылась. На пороге стоял Жерлен. Он равнодушно посмотрел на вскакивающих и спешно прикрывающихся девушек. Повеселился. «Одевайся, тебя ждут». Он развернулся и вышел. Тон, которым это было сказано, не предвещал Гартошу ничего хорошего. Вот так использовали как племенного жеребца, и на убой. С невеселыми мыслями и нехорошим предчувствием он наделся и покинул гостеприимный дом. Гартоша привели в стоявший на окраине большой квадратный дом. Дом, скорее всего, предназначался для ритуальных целей. Уж не собираются ли его принести в жертву? Его завели в небольшую пристройку. В тесной комнате сидело 4. Жерлен, Глария, один из местных колдунов и... 4-го как-то назвать было трудно. Что это не человек, стало понятно сразу, но кто он? Небольшого роста, чуть выше пояса Гартоша, но не гном, гномов Оскол уже видел. Уши торчком, на острых кончиках пучки волос, большие миндалевидные глаза, острый горбатый нос, морщинистое лицо, поросшее тонкими, короткими, редкими волосками желтая кожа, хрупкое телосложение. Кого-то он напоминал, но кого? Кажется, о них что-то говорили, то ли в академии, то ли в студии. Вот черт, учиться надо лучше. Это Крейг, прекратила его мучительные раздумья Глария. Крейги – подземные жители Трольих гор и наши союзники. А нашего друга зовут Ильюс. Он один из немногих, кто может провести вас короткими путями домой. Гартош с надеждой посмотрел на коротыша. Неужели поможет? А вот поможет он вам или нет, будет зависеть от тебя. Гартош удивленно и настороженно посмотрел на присутствующих, чего еще от него хотят. Крик хрипло рассмеялся. Испугался, человечек. Испугался маленького Крига. Вон глаза как блестят, так и пырнул бы ножом. Гартош сразу не взлюбил коротышку, его не то чтобы ножом, а хорошо бы мечем рубануть так, чтобы на 2 половинки. «Ну и что от меня нужно?» — грубовато спросил он. Глария поднялась и подошла к молодому виктонийскому предводителю. «Ваше появление в наших горах довольно необычно. Мы говорили вчера о коротких путях, по которым вы, возможно, прошли в наши горы, и попросили помочь разобраться Ильюса. Так вот он говорит, что ему ничего не известно, чтобы кто-нибудь в последнее время проходил по путям». «Ничего», — подтвердил Ильюс. Гартош набычился. «И вы решили, что я вру?» Глария пожала плечами. «Мы пока ничего не решили, но хотим разобраться. Кое-что в этой истории нас смущает». «Что именно? Если мы узнаем точно, то скажем тебе, но и от тебя нужно содействие». Гартош внутренне напрягся. «Какое? Нам нужно прозондировать твой мозг. Всего лишь». Подозрения младшего Оскола подтвердились наихудшим образом. «Дать вам порыться у себя в голове». Ильюс покачал головой. «Я говорил, что он не поймет и не согласится. А ты бы согласился. Не ори на меня», — огрызнулся Крейг, «а то будешь топать по Трольим горам всю свою короткую оставшуюся жизнь. Я позабочусь. Перестаньте». Не выдержала Глария. «Это не так страшно, Гартош, как ты думаешь. Я или Ильюс проведем лишь поверхностный зондаж, я обещаю. Возможно, мы сумеем найти то, на что ты не обратил внимания по неопытности или если кто-то отвел тебе глаза. Нам нужно самим посмотреть, что с вами произошло. Так я вам и поверил, что поверхностный. Начнете ковыряться так, что из мозгов каша получится. «А я думал, ты настоящий оскол», — насмешливо произнес Жерлен. «Что для спасения своих людей ты готов на любые жертвы?» А вот это был удар ниже пояса. Гартош еще больше разозлился. «Для спасения своих людей я готов отдать свою жизнь, но не свой рассудок. И никто не осудит меня за то, что я не захотел стать идиотом. Похоже, разговор у нас не получится», — разочарованно вздохнула Глария. «Я так и думал», — торжествовал Крейг. «Я не поведу их короткими путями. Пускай любуются красотами тролльих гор сколько им будет угодно. В общем так». Гартош решительно подошел к столу, упер кулаки в доски и уже без прежнего благоговения произнес: «Я разрешу тебе, Глария, провести поверхностный зондаж, но только тебе, и только поверхностный. И не доведи дух, если со мной что-нибудь случится, с того света вернусь за вашими душами и духами». Никто не рассмеялся над его словами. Глария испуганно вскрикнула, быстро убрала руки с головы Гартоша и с ужасом в глазах отступила на несколько шагов. Что случилось? Не меньше испугался за свою подругу Жерлен. Но Глария повернулась к Крейгу. «Выведи их отсюда. И побыстрее». «Что ты увидела?» — насторожился Ильюс. «Не знаю, можно ли об этом вам говорить. Я должна посоветоваться с королем. А пока выведи их подальше от наших земель. Хотя бы на земли Проджи. Это в наших же интересах». В глазах Крейга мелькнуло понимание. Тяжело заворочился, начавший приходить в себя Гартош. Четыре пары глаз, испытывающе и с ожиданием чего-то, уставились на подопытного. Гартош вспомнил реакцию на зондаж белого демона. Похоже, что и этих тоже что-то удивило. «Ну и что вы там рассмотрели?» Он постучал себя по виску. Глария натянуто улыбнулась. «Ничего особенного. Но теперь мы уверены, что ни ты, ни твои товарищи не лгали. Мы поможем вам». Голова слегка кружилась, и мысли путались, не давая Гартошу сосредоточиться на единственно важном вопросе, который он должен задать Гларии. А задать его он должен обязательно, сколько можно быть в неведении относительно. Относительно чего? Он поднялся из кресла и его качнуло. Глария с Жерленом тут же его поддержали. «Тебе еще рано вставать, посиди немного», — засуетилась белая госпожа. «Зондаж есть зондаж, даже поверхностный. Пока вокруг него бегали, умащивали поудобнее, давали что-то выпить, что-то понюхать». Гартош окончательно потерял ход мысли, и вопрос так и остался незаданный. По всему Эгли и его окрестностям собирали загулявших виктонийцев и спешно снаряжали в дальнейший путь. Поняв, что их хотят спровадить как можно быстрее, Гартош начал выторговывать условия ухода. Он потребовал, чтобы им выдали настоящее оружие, побольше продуктов, теплых вещей и носилки для раненых. Что-то выполнили сразу. Продуктов, во всяком случае, дали столько, сколько виктонийцы смогли унести, носилки тоже нашлись. С теплыми вещами оказалось посложнее, их получили только самые нуждающиеся. А оружие не дали вообще. Возмутившегося было Гартоша успокоил Ильюс. На коротких путях есть место, где когда-то, давным-давно, произошла битва. Оружия там хватит на всех. Что за битва? Сразу заинтересовался молодой предводитель. Кого и с кем? Это уже не важно, отмахнулся Крейг. Важно, что вы там получите то, что хотите. Академиры оживленно зашептались. Обзавестись древним оружием мечтали все, даже барсы. В путь вышли еще до обеда, торопились все. И провожающие, и уходящие. Обошлось также и без жарких и горьких расставаний. Просто ушли и все. Крейг вел отряд замысловатым маршрутом, в одном ему известном направлении. Иногда они петляли, возвращались назад, то убыстряли, то замедляли ход. Наконец через 3, 4 часа, они вышли к ничем не примечательной скале. Ильюс долго и задумчиво на нее смотрел, заходил то с одной стороны, то с другой, что-то бормотал, поглядывал на солнце, слюнявил палец и ловил ветер. «Запутывает», — догадался Гартош, не найдя ничего разумного в действиях Крейга. Тому тоже, видимо, надоело выделываться, и он решительно подошел к скале. Положил руки на камень, громко что-то выкрикнул и еще пару слов добавил шепотом. Скала вздрогнула, крякнула, по ней зазмеилась трещина, и, разойдясь, открыла вход вглубь горы. «Быстро!» — заорал Крейг. «Я долго не смогу держать вход открытым». Гартош призывно махнул рукой и первый шагнул во тьму. 11. Гартош почти бежал по еще освещенной дневным светом пещере. За ним по двое, а то и по трое проскакивали виктонийцы. Прошло несколько минут, и едва последний виктониец оказался внутри, снова раздался скрежет, стенки прохода начали сдвигаться. Последним проскочил Крейг. Наступила такая темнота, что Гартошу казалось, что он ослеп. Мелькнула паническая мысль, а не заманили ли их в ловушку, а может, бросит здесь на произвол судьбы. «Зажечь факела!» — крикнул он. «Сделать перекличку!» Застучали огниво, и десятка-два факела залили пещеру ярким светом. «А ну потушить!» — сердито скомандовал Крейг, расталкивая виктонийцев и пробираясь в голову колонны. У Гартоша сразу отлегло от сердца. «Ишь, экономные какие, а чем потом светить будете?» Виктонийцы уже и сами поняли свою ошибку. Раздались команды десятников, часть факелов потушили, затем посмотрели, подумали и оставили гореть всего 4 факела. В голове, в хвосте и в середине колонны. Ильюс наконец пробрался вперед и, оглянувшись на людей, торжественно произнес: «Добро пожаловать на короткие пути. Вы эту дорогу никогда не забудете». И, не дождавшись проявлений бурной радости, повернулся ко всем спиной. «Не отставайте». Почти полчаса шли молча, только шарканье ног и глухое эхо шагов разносилось по пещерам, переходам и тоннелям. Гартош настороженно, но с интересом рассматривал проходимые ими места. Хотя рассматривать, в общем-то, было нечего. Никаких тебе волшебных существ, подземных дворцов и прочих захватывающих дух чудес, кругом обычный камень. Вскоре затянувшаяся игра в молчанку ему надоела. Он догнал Ильюса и пошел рядом. «Долго еще идти? Как получится?» — буркнул тот. Но, видимо, молчание ему тоже изрядно надоело, и он сначала неохотно, но после, все оживляясь, начал объяснять. «Каждый раз получается по-разному. Я здесь хожу уже не одну сотню раз, дорогу, в общем-то, изучил неплохо, но случается, что пройти привычным путем невозможно, приходится искать обходные пути. Что-то мешает, мешает, то одно, то другое, то духи расшалятся, то хозяева чем-то недовольны, то тропы порвутся. А это еще что за звери? Точно, что звери? Очень подлые и агрессивные твари, хоть и разумные. Иногда им удается найти лазейки, и они разбойничают на коротких путях. Кого же здесь разбойничать? Что-то я не вижу оживленного движения. И не увидишь, сейчас здесь пусто. А бывает, столько всех насобирается». Ильюс помолчал. «А еще могут лифрины рыло свое сунуть. Хоть и безмозглая скотина, но опасная. Камень жрикает словно сено. Лифрины. Это еще что такое?» «Червь», — охотно пояснил Крейг. «Огромный такой червь. Понаделывает ходов, плутаешь потом. Главное, ему на пути не попасться, мигом сожрет. И что характерно, не просто камень жрет, а проделывает ходы, которые потом становятся короткими путями. Некоторые думают, что все короткие пути ими проложены». Гартош осмотрелся. Тоннель, по которому они шли, был шито 3 с лишним в высоту и столько же в ширину. Хороший червяк. А хозяева кто такие? Известно кто, хозяева. Видно, что хозяев Ильюс обсуждать не собирался. Так может, хозяева сами этих лифринов запускают, чтоб те ходов побольше понаделывали. Крек бросил на Гартоша косой взгляд. Может и сами, кто его знает. Они нам не докладывают. Некоторое время опять шли молча, погруженные в собственные мысли. Ильюс. Что? Сложно научиться находить короткие пути. Нет, не сложно. Невозможно. Но ты ведь как-то научился. Я родился на коротких путях, и то меня почти 100 лет учили, пока допустили. Вот и подумай, сложно или нет. Да, 100 лет это многовато. Это тебе не в академии мечем махать. Да что ты знаешь про академию? Я много чего знаю. Долго живу. Гартош хотел было возразить Криегу, объяснить, насколько сложно и тяжело учиться в академии и насколько многому они могут там научиться. Но тот вдруг остановился и движением руки остановил молодого оскола. Упершись в них, замерла и вся колонна. «Что?» — тихо спросил Гартош. Ильюс молча отмахнулся. «Отстань!» Он напряженно вслушивался в тишину. Сзади нервничал Алькан, он жестами поинтересовался, что случилось. Гартош также жестами ответил, а хрен его знает. Сам он, сколько ни слушал, ничего кроме сопения своих товарищей не услышал. Чего нельзя было сказать о Криеге, он уставился в одну точку и, судя по его лицу, услышанное не сулило им ничего хорошего. Зашевелились гады. Выдавил наконец он. Трейпы. Они. Слышишь, перестукиваются. Вот там. Тук-тук. А оттуда отвечают. Тын-тын. Похоже, учуяли нас. Готовится к драке. Думаю, обойдется. Нас здесь много. Не успеют они собрать такой же отряд. Если мы поторопимся, конечно. Только бы на засаду не нарваться. Криег быстро зашагал вперед. Отдав команду о повышенном внимании, Гартош заторопился следом. Кто они, эти трейпы, что из себя представляют? Да ничего особенного, одна из разновидностей кобальдов, причем не самая удачная. Хотя хитры, этого у них не отнимешь. Про кобальдов Гартош знал столько же, сколько и про трейпов, то есть ничего. Но показывать свою неосведомленность Ильюсу не хотелось, поэтому он промолчал, предоставив Криегу самому сказать то, что он считал нужным. Лишь бы они духов не разбудили. Здесь есть очень зловредные. Или демонов, поддержал Гартош. Ильюс споткнулся и в сердцах бросил. И ляпнет же такое в дорогу. Ты думай, что говоришь. А что я? Ты сам про духов первый вспомнил. Духи то одно, а демоны совсем другое. Упоминать подземных демонов, находясь под землей, очень большая ошибка, беду накличешь. Ты бы их еще по имени назвал. Ты сам их упомянул только что. Криег сплюнул. С кем поведешься, от того глупости и нахватаешься. Лучше уж молчи. Долго молчать Гартош не смог. «Скоро к оружию подойдем». «Скоро», — буркнул Ильюс, видимо, охота к разговорам у него пропала. «Ну и ладно, не такой уж и интересный собеседник. От нечего делать Гартош то считал шаги, то напевал про себя какую-нибудь песенку, потом попытался отколупать со стены блестящий камушек, но, получив от Криега по рукам, заторопился дальше». Постепенно тоннель начал расширяться и плавно перешел в большую пещеру. Где-то вверху смутно угадывался потолок, да и от стены до стены было не меньше 50 шитов. В этой пещере не один такой отряд, как Виктонийский, поместится. За пещерой вновь начался тоннель, и не успел Гартош проявить свое недовольство долгой дорогой вместо коротких путей, как они вошли в новую пещеру. Насколько огромна эта пещера, понять было невозможно, потолок и стены скрывались во тьме, Свет факелов оказался бессилен. «Ну вот и пришли к вашему оружию. Выбирайте!» Широким жестом указал Крейг. «Можете брать что хотите», — расщедрился он. Виктонийцы сгрудились у входа и молча смотрели вперед. Насколько хватало света факелов, все пространство было завалено скелетами. Причем голыми скелетами, ни оружия, ни доспехов, ни украшений. «Где оружие?» — глухо выдавил Гартош. «Как где?» — засуетился Крейг. «Вот смотри!» Он перевернул несколько скелетов и вытащил из-под одного из них ржавый нож. «А там еще есть!» Он махнул рукой. «Нужно искать!» «Это и есть хваленое поле боя, где всем хватит оружия!» Гартош начал закипать. Ильюс чуть отодвинулся. «А ты что думал? Тут мечи волшебные грудами навалены. Как бы не так. Не вы первые сюда наведываетесь. Но если поискать, то хватит еще и вам. А если повезет, то отыщите действительно что-нибудь ценное». Гартош сделал несколько вдохов и выдохов, чтобы успокоиться и не двинуть Крейга хорошенько под зад, пусть сперва отсюда выведет. «Зажечь еще 6 факелов», — скомандовал он. «Разойтись и обыскать все хорошенько. Сгодится все, ржавые мечи, наконечники от копий и стрел, топоры, щиты, в общем, все, в чем есть хоть какой-нибудь намек на оружие. Потом все соберем в кучу и рассортируем. Вперед!» Виктонийцы разбрелись по пещере. Один высоко над головой держал факел, остальные деловито обыскивали пол под скелетами. Если у кого и было чувство брезгливости или страх перед мертвыми, то они быстро уступили место желанию получить в руки хоть какую-нибудь более-менее стоящую железяку. По пещере разносился неприятный стук и хруст костей, а вот такой желанный звон металла слышался крайне редко. Как и все остальные, Гартош трудился в поте лица, ощупывал пол и с жадностью кидался на все подозрительное. Рядом с ним усердно работал Крейг, именно он больше всего и находил полезного, его глаза намного лучше людских видели в метающемся свете факелов. Шеренга полусогнутых людей медленно продвигалась вперед. Где-то через полчаса Крейг устало разогнулся. «Все, достаточно. Пора идти дальше. Мы и так слишком долго здесь задержались». Гартош поворчал для порядка, но особо возмущаться не стал, ползать на карачках среди скелетов и ему порядком надоело. Быстро распределили найденное по весу и двинулись дальше, более тщательный осмотр и сортировку решили провести в другом месте, а лучше всего при дневном свете. Вновь потянулись тоннели, изредка попадались пещеры, один раз даже наткнулись на старый подземный храм. Но Ильюс, подумав, решил вести людей обходными путями. Что-то ему там не понравилось. По прикидкам Гартоша, они шли уже несколько часов и, по словам Крейга, прошли где-то половину пути. Причем, как отметил Крейг, шли они на удивление спокойно. Шли, шли и пришли. Ильюс остановил колонну в одной из небольших пещер. «А теперь слушать меня внимательно. Мы приблизились к матери горе и должны сквозь нее пройти. И не вздумайте там ничего вытворить, очень опасное место. Двигаться тихо, но быстро, ничего не трогать, ничего не бросать. Плевок вниз означает смерть, и так далее. Надеюсь, вы меня поняли. Что такое мать гора?» — решил уточнить командир. «Вы называете ее короной тролльих гор. Понятно. Хочу вас осведомить и предупредить. Половина тех, кто проходит через Мать-гору, погибает. Погибает по причине неуважения к хозяйке. Не знаю, как вам, а мне очень не хотелось бы пополнить ряды погибших. Да и нам тоже», — высказался за всех Гартош. «Вот и хорошо. Пошли». Они продвигались по длинному тоннелю. Становилось все теплее, и воздух наполнился каким-то непонятным запахом. Тоннель закончился неожиданно, он просто-таки оборвался в пропасть. Голова колонны замерла на выходе. Вверх, вниз, вправо, влево простилалась сплошная темнота, темнота, наполненная странными глухими звуками, словно внизу ворочался кто-то огромный. Вправо и влево от тоннеля тянулся неширокий карниз, пройти по нему можно не больше, чем по двое. Гартош тихо спросил, насколько большая эта пещера. За полчаса должны пройти, если ничего не случится. А что может случиться? Когда случится, узнаешь, буркнул Крейг и добавил. Мы пойдем вправо. А куда ведет левый? Туда же, куда и правый. Правый чуть короче. Нет, но здесь все должны идти вправо. Если кто-то будет двигаться нам навстречу и свернет, как и мы направо, то мы не встретимся, а значит останемся живы. Разумно, согласился Гартош. Пошли, пошли. Еще раз предупреди там своих, чтобы без баловства. Гартош предупредил, и колонна втянулась в пещеру. Ощущение того, что в шите слева находилась бездонная пропасть, заставляло прижиматься к стене. И хоть идти можно было и по двое, от греха подальше решили идти по одному. Далеко внизу раздавалось сопение, скрежет, чавканье, вздохи, пол иногда подрагивал, там явно находился кто-то огромный. А кто, или что там внизу? Решился наконец на вопрос Гартош. Ясно кто, буркнул не оборачиваясь Крейг, там спит отец гор. Так мы что, идем через? Вот именно, подтвердил догадку виктонийца Ильюс. Идущий позади Нихалькан, не слышавший весь разговор, тихо рассмеялся. А ты представляешь, Гартош, что будет, если отец гор проснется? Гартош представил, и ему стало не до смеха, его прошиб холодный пот. Он ускорил шаг, и чуть ли не налетел на Ильюса. Дошло, наконец, ухмыльнулся Крейг, и тоже зашагал побыстрее. Гартош полуобернулся к Алькану. Ни слова никому. Прибью. Почему? Обиделся товарищ. Всем же интересно знать. Потом расскажем, когда пройдем, точнее, если пройдем. Да что здесь такого? Иди вперед. Разозлился Гартош и пропустил Алькана вперед. До него, видимо, не доходило, какие последствия могли ожидать людей, проснись кто-нибудь из этой необычной поры. Гартошу как-то не хотелось попасть в такую переделку. А узнай Академиры правду прямо сейчас, кто-нибудь, даже под угрозой неминуемой смерти, не удержался бы, чтобы не похулиганить, например, бросить что-нибудь вниз, что-нибудь потяжелее, ускорить шаг. Скомандовал Гартош, и приказ передали по цепочке. Академиры двигались почти трусцой, и если здесь можно было бы бежать, то побежали бы, но опасность сорваться вниз была слишком велика. А еще молодой предводитель боялся, что в пропасть полетит нечаянно сбитый кем-нибудь камень, да и к стенам слишком прижиматься не стоило. Быстрый темп продолжался минут 10-15, хотя Гартошу показалось, что прошла вечность, и худшие опасения командира подтвердились. Снизу громыхнуло и дохнуло жаркой волной. Вздрогнули пол и стены, стало тяжело дышать, факелы почти потухли. «Бегом!» — заорал Ильюс и рванул вперед. Виктонийцы еле за ним поспевали, особенно те, что тащили носилки. Мчась за Криегом и стараясь не свалиться вниз, Гартош с досадой думал, как не хотелось погибнуть именно в этом месте, именно в такой ситуации. Лучше уж принять смерть от вражеского клинка или на крайний случай замерзнуть в горах, но так, он даже не заметил, как влетел в тоннель. Поняв, что спасся из столь страшного места, Гартош остановился и стал подгонять ребят, подгонять и пересчитывать. Когда проскочил последний из подчиненных, командир, наконец, облегченно вздохнул, и бросил последний взгляд в темный провал. Он сам с трудом удержался, чтобы не швырнуть вниз чего-нибудь и не посмотреть, что из этого выйдет. Но с такими сильными подземными демонами, как Мать Гора и Отец Гор, нужно быть предельно осторожными, особенно когда находишься под землей. Отряд быстро продвигался очередным тоннелем, громыхания позади постепенно затихли. Пронесло. Как только скрылись незваные гости, хозяева успокоились. Успокоился и Ильюс. Только сейчас Гартош понял, насколько напуган оказался Крейг. Самому ему, как и Алькану, ситуация теперь казалась довольно-таки комической. Кому расскажешь, засмеют. Но не так давно им всем было не до смеха. Что это за хрень была там внизу? Поинтересовались подошедшие Грег Кретов и Талер. Алькан хохотнул. «Это ты точно подметил». Ильюс наградил весельчака убийственным взглядом, а Гартош объяснил барсам, с чем они только что столкнулись. Сказать, что барсы были шокированы, это не сказать ничего. И если у молодых виктонийцев недавнее приключение вызывало смех, то барсы вполне осознали всю серьезность положения, в котором они побывали, и еще не совсем выбрались. И те силы, с которыми они столкнулись, вызывали у них почтение, и даже страх. И это понимание одобрялось Кригом. Он держался с барсами подчеркнуто вежливо, почти как равный с равным. Это оказалось последнее испытание, которое выпало на долю виктонийцев на коротких путях. После нескольких часов блуждания под землей они наконец подошли к выходу на поверхность. Ильюс повелительно поднял руку, и колонна остановилась. «На этом ваш поход по коротким путям заканчивается. За этой стеной выход в обычный для вас мир. Надеюсь, теперь вы без проблем доберетесь к себе домой». Радостный гомон пронесся по рядам академиров. Поддался общему приподнятому настроению и Гартош. Он подошел к Кригу. «От лица всех нас, и от себя лично, я благодарю тебя и всех тех, кто нам помог. Передашь своим друзьям нашу благодарность?» «Передам. А сейчас отойди, проход открывать буду». Гартош благоразумно отошел и заинтересованно присмотрелся к действиям Ильюса. Интересно, как и где он будет открывать проход. Стена, к которой Крейг стоял лицом, выглядела обычной монолитной стеной в обычной пещере, причем пещере не тупиковой. В другом конце пещеры виднелся проход. Короткие пути вели дальше. Куда? Эти мысли отвлекли Гартоша от действий Крейга, и он пропустил момент открытия прохода. Опомнился лишь когда в пещере заметно посветлело, стена перед ними просто растаяла.